Сквозь пальцы на желтые травы падало лето водой. Так долго ждали, так быстро простились зимой. Смотрели на этот последний снег, и так не хотелось домой. И вместо белых дорог мерещились травы с талой водой. Ветер и дождь гонят под крышу нас. Где слышно, как плачет осень на желтой дороге, на желтой дороге. Я поцелую последние листья последней весны. На вымытый пол ступаю босой, тихо и медленно. И все, что было, это было во сне, и кто-то молчал вместе со мной. Мы слышали, как плачет осень на желтой дороге, слышали, как плачет осень на желтой дороге. Мы слышали, как плачет осень на желтой дороге. Сквозь пальцы на желтые травы падало лето водой. Так долго ждали, так быстро простились зимой. Смотрели на этот последний снег, и так не хотелось домой. И вместо снега мерещились травы с талой водой. Ветер и дождь гонит под крышу нас. Где слышно, как плачет осень на желтой дороге. Где слышно, как плачет осень на желтой дороге.